О чем говорить? Ну, здрасте. Речь говори. Какую речь? Ну, про дальние страны нам расскажи. Как хоть там живут, что едят, что пьют, как одеваются, как на машинах ездят. Ладно, Лёшенька, пардон меня, у нас ведь все по-простому. Ты лучше мне скажи, вот, оно есть там или нет? Что именно? Ну, вот это вот, центральное. Не понял. Ну, это вот, который нам каждый день по телевизору с утра до ночи показывают, как они заседают. Они есть там, нету? Я не понимаю. Не понимаешь? Не понимает он же. Ой! Инна. А я вот смотрю иногда в этот телевизор и думаю, нет, не может быть, чтобы вот вся эта красота на свете была. Не верю. Думаю, нарисовали, наверное, вот такое красивое кино. Сняли, музыки еще пропустили, туману, чтобы еще больше красота была. И показывают нам. А есть на свете один вот только наш Шипиловск. И есть на белом свете всего вот эти вот наши четыре улицы. Ленина, Свердлова, Красноармейская, Экскаваторная. И все. А дальше кругом лес, лес, лес. Не сыпь мне соли на рану, не говори. И сидят вот там где-то в воздухе какие-то люди, которые все вот это вот нам придумывают, чтобы нас успокаивать. Чтоб мы с утра до ночи работали на этой работе долбанной и ни о чем не думали. Вот только вот мы и все. И чтобы вот прям без передыху с утра на работу вкалывать. С утра на работу вкалывать, как заведенные. И так каждый божий день, каждый. А по телевизору все показывают. Кругом счастье и благодать. Я вот даже в отпуск-то куда-нибудь, и то боюсь ехать, правда? Говорят, кругом эти воры, убийцы какие-то. Людоеды даже, говорят, появились. Ага, людей, говорят, жарят, парят, пирожки из них наваривают и по 10 копеек штук в киоск продают. И разоблачают их только тогда, когда ноготь, во, человеческий, непромолотый, случайно из пирога вылезет. Во, говорят, какие ужасы на свете делаются, а? А жить охота. Ой, как охота мне жить, кто бы знал. До смерти охота. Инечка. Понимаешь ты, что такое я хочу тебе сказать? Не понимаю. Не понимаю. То есть нет, я конечно понимаю, только я. Не понимаешь ты и не поймешь. Ой, зараза, язык у меня какой. Вот не может он вот все высказать, что я думаю. Ой, ты мне вот скажи, скажи мне, Лешенька. Москва-то это, стоит она еще там или нет? Или уже они провалились там куда-нибудь, все к черту? Москва? Да, стоит Москва. И Ленинград тоже стоит. В Москве стоит, в Ленинграде стоит, а в Шипиловске не стоит. Слушайте, на столе бутылочка, пойдем же к Емилочке. Я прошу, пить буду, пригулять буду, а смерть придет. Не слушайте, я вас прошу, она нас очень развязывает. Гулять будет. А смерть сядь придет по миру. Ну сядь, ну, ладно, чего ты здесь сядь, сядь, не мой настроение. Я сейчас ее тоже как дам, вот в глаз выбью тебе, чтобы... Извиняемся, это по-родственному, это у нас так бывает иногда. Ой, вот так подеремся, поревем, всем душе легче. И с мамой бывало, сколько раз, как стенка на стенку перли. Ой, все какое-то веселье, развлечение, а так скука. О, Лешенька, мы ведь простые, как мыло. Мы ведь все вот перед тобой. Мама у нас в гортопе работает. Где-где? В гортопе. По городу топает, сплетни собирает. Я вот на стройке коммунизма тружусь, ага, маляром. А Ольга у нас, о, с утра до ночи с Боженькой разговаривает. Ой, ты понял, наверное, она у нас, а? Придуршная. Перестань говорить, да? Не обращай, придурок. Жалко ее, не могу. А что делать? Такая у нас семейка. Маленький такой дурдом. Шиськи, френьки, жрут одни варенья. Ладно, ну ладно. Ну, ну не обижайся на меня. Ну, давайте выпьем. Попрощаемся. Скоро всем нам помирать. Ну, придавит нас ведь как тараканов. Ой, и тебя с нами, Алексей. Ох, тебя-то за что, миленький. Санчо. Можно я закурю? А? Курите, ради бога. Ой, дай мне тоже. А ты не смей курить. Ну, вечно свои бычки в цветах оставишь, мать ругается. Да ладно, я видите, девушка, без вас голова болит. Вот так вот все мне, да? В городе все говорят, такая ярость, такая. Мать на порог, он в дом не пускает. Злится, стыдится. А я совсем чистая. Перестань, Нина. У меня после мужа-то и мужиков-то всего раз-два и обчелся было. Они все замужены, все порядочные вроде как, да. А я вдова. Вдова. Муж утонул пьяный в речке. Найти до сих пор не могут. А я так думаю, что он вовсе даже не утонул. Он от меня смылся. Он дёру дал. А что от такой жизни? Пёхом удерёшь куда хочешь, на все четыре стороны, в тихомолку, в Москву. А что? Так оно и есть. Ладно, всё. Короче, значит, про моих мужиков весь город знает, как я с ним вошкаюсь. Ладно, пардон меня. Все, одна жена приходила стекла бить. Не достал на четвертом этаже. Слушай, Лешенька, я вот хочу тебе пожаловаться, как представителю центра. Ну скажи мне, ну что же мужик-то такое дерьмо пошел, а? Ведь один... Мне прям в глаза сказал. Ты, говорит, мне нужна Идочка. Только для удовлетворения моих низменных потребностей. О, гад! Детей не хотят. Дети у них не получаются. Дети по любви получаются. А любить никто не может. Вот ты мне скажи, ну, честно, вот ты кого-нибудь когда-нибудь любил и любишь, только вот честно. А? Тихо, Инна, перестань, я тебя нет, прошу. Нет, такой же, как все. Нет, нет, я люблю, я страстно люблю. Правда? Кого, интересно? Ой, расскажи. Я люблю... Русскую литературу. Я же тебе говорила, вот видишь, а? Кто такая, почему я ее не знаю? Книжки надо читать, книжки, Инна, дорогая, выпьем? Выпьем, стал бы твою любовь. Он и смешил. Вот вы смеетесь, да? Не, не смеюсь. Я на полном, сэр. Вы хохочете. Серьезно. А ведь я действительно люблю. Я счастливый человек. Я люблю. до боли в сердце, до спазм в глотке, до ужаса. До ужаса ты разве любишь? Да разве так бывает? Ну так расскажи нам, Алешенька, расскажи. Расскажи нам про любовь, нам с Мурлиной, про любовь. Все знать надобно. Ну что вам рассказать, мои милые девушки? Ну разве можно рассказать, что такое воздух?